20. Прокурору РСФСР от Сахарова Андрея Дмитриевича, академика, Горький, 137, проспект Гагарина, 214, квартира 3. Жалоба в порядке надзора. По делу Боннер Елены Георгиевны, моей жены, осужденной по статье 190 прим. УК РСФСР с применением статьи 43 УК РСФСР на 5 лет ссылки, приговором Горьковского областного суда от 10 августа 1984 года, оставленным без изменения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР 7 сентября. 1 августа 1984 года я направил заявление на имя следователя и председателя суда по делу моей жены Боннер Е.Г. Копия заявления прилагается. Я настаиваю на утверждениях и просьбах, содержащихся в этом заявлении. От следователя, старшего помощника прокурора Горьковской области Колесникова, я получил ответ, согласно которому мое заявление передано в судебную коллегию по уголовным делам Горьковского областного суда. Однако мое заявление не приобщено к судебному делу Е.Г. Боннер, содержащиеся в нем просьбы судом не рассматривались. Все это является серьезным процессуальным нарушением. Я не был вызван в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не был предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из родственников, а также друзей и знакомых жены не имел возможности присутствовать на суде, что представляет собой нарушение принципа гласности. Процессуальным нарушением является также проведение суда и, по моему мнению, следствие в городе Горьком, поскольку моя жена до предъявления ей обвинения и взятия подписки о невыезде из Горького проживала в городе Москве по адресу улица Чкалова, дом 48-Б, квартира 68, и поскольку ни один из инкриминируемых ей эпизодов не имел отношения к городу Горькому. Обвинительное заключение, приговор и определение кассационного суда по делу моей жены не являются, по моему мнению, обоснованными, содержат фактические и концептуально неправильные утверждения и оценки, пристрастны и необъективны. По одному из центральных эпизодов обвинение, как я утверждаю, основано на лжесвидетельстве. Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обвинительное заключение и суд первой и второй инстанции не доказали самого факта инкриминируемых действий и уклонились от обсуждения неопровержимых, по моему мнению, доводов защитника и подсудимого. Моей жене инкриминировано участие в составлении и распространении документа Московской Хельсинской группы, озаглавленного «Итоговый документ к совещанию в Белграде». Как написано в обвинительном заключении, приговоре и определении кассационного суда, участие в составлении подтверждается также наличием подписи моей жены в опубликованном в печати в издательстве «Хроника пресс» в Нью-Йорке тексте документа. Кроме этой публикации, никаких других доказательств участия моей жены в составлении и распространении не имеется. Суду не был представлен подлинник документа, под которым была бы собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ был составлен до отъезда Боннер в Италию. В опубликованном тексте не указана дата составления документа, что само по себе лишает его юридического значения. На суде Боннер заявила, что она узнала о существовании документа, уже находясь в Италии, по телефону, и по телефону же дала согласие поставить свою подпись под документом. Приговор и определение не приводят контраргументов этому показанию моей жены и даже не упоминают о нем, используя из него только то, что Боннер подтвердила свою подпись. Особенно существенна полная несостоятельность ссылки на показания Сереброва, поскольку это единственный аргумент, якобы доказывающий участие Боннер в распространении документа, и вообще единственные свидетельские показания, на которые ссылается приговор, и определение кассационного суда во всем деле моей жены. Свидетель Серебров в суде утверждал, что Петр Григоренко, один из членов Московской Хельсинской группы, сказал ему, что Боннер вывезла в Италию итоговый документ к совещанию в Белграде, в составлении которого она принимала участие. Но это явное лжесвидетельство, во всяком случае, в вопросе распространения. Моя жена Елена Боннер выехала для лечения в Италию 5 сентября 1977 года. Серебров был арестован 16 августа 1977 года за 20 дней до отъезда жены, что подтверждается имеющимися в деле документами. Серебров после своего ареста никогда не видел Григоренко, выехавшего из СССР в ноябре того же года. Это хронологическое несоответствие подробно обсуждалось в судебном заседании суда первой инстанции. На прямой вопрос адвоката Резниковой свидетелю Сереброву, как объяснить указанное несоответствие, Серебров не мог ничего ответить и просто промолчал. В кассационном выступлении адвоката и в кассационной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко никак не мог до 16 августа говорить о вывозе моей женой какого-либо документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия, устная и письменная, полностью проигнорирована в приговоре и в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат Резникова оспаривала показания Сереброва в части, касающейся распространения итогового документа к совещанию в Белграде. Я рассматриваю вышесказанное как проявление необъективности и предвзятости судов первой и второй инстанции и как основание для опротестования приговора. Статья 190 прим. УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. Законодатель не уточняет, должны ли эти утверждения, измышления, быть заведомо ложными для обвиняемого в момент акта распространения, или же их ложность должна быть ясна только для членов суда. Поскольку взгляды и оценки членов суда могут существенно отличаться от взглядов обвиняемого в силу различной доступной им информации и по идеологическим причинам, этот вопрос очень важен для практического применения статьи 190 прим. Если исходить из того, что статья 190 прим не предусматривает уголовного преследования за убеждение, то несомненно, что правильно первая трактовка, и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый, то есть подсудимый, сознательно распространял ложь, то есть не просто ложные утверждения, а такие, ложность которых была ему очевидна. Такая точка зрения, в частности, отражена в комментарии к Уголовному кодексу РСФСР, издательство «Юридическая литература», 1971 год, редакторы профессор Анашкин, профессор Карпец, профессор Никифоров, страница 403-404, пункты 2 и 9а. Но в определении суда второй инстанции по делу моей жены мы, напротив, читаем: «Ознакомление с содержанием интервью данных осужденной и подписанных ею документов свидетельствует о том, что они содержат заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». То есть судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, так же как и суд первой инстанции, вообще не считает необходимым доказывать, что моя жена распространяла ложь. Таким образом, фактически эти суды стоят на позиции преследования за убеждение. Я прошу прокурора РСФСР обратить особое внимание на это обстоятельство. Я считаю, что столь неправильная трактовка статьи 190 прим является безусловным основанием для отмены приговора. В определении по делу моей жены утверждается, что нарушение прав человека в отношении конкретных лиц, на которые указывала Боннер, не имело места. Указанные лица осуждены за совершенные преступления в установленном законом порядке. Но по убеждению моей жены и по моему убеждению, на основании известных нам сведений о процессах многих лиц, они были осуждены незаконно, а именно за их убеждение – являются узниками совести, не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему. Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора не может являться доказательством правильности осуждения. Необходимо конкретное рассмотрение, в частности, с учетом того, что суды систематически применяют вышеуказанную неправильную трактовку понятия заведомой ложности при обвинении по статье 190 прим. УК РСФСР и систематически нарушают принцип гласности в отношении обвиняемых по политическим статьям. Как я указывал в своем заявлении от 1 августа 1984 года, большая часть инкриминируемых жене высказываний на самом деле является изложением моего мнения или буквальным цитированием на пресс-конференции в Италии в 1975 году и на Нобелевской церемонии и Нобелевской пресс-конференции в Норвегии в том же году, а также на пресс-конференции в январе 1980 года после моей незаконной депортации в Горький. Жена, в соответствии со своими убеждениями, выступала в этих случаях моим полномочным представителем. Она всегда отмечала, что это именно моя точка зрения. Совершенно очевидно, что судить ее за эти высказывания, не предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня в качестве свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов отвечать за эти высказывания, соответствующие моим убеждениям. Жена же должна быть освобождена от ответственности за них. Для обвинительного заключения, приговора суда первой инстанции и определения суда второй инстанции характерно неточное и пристрастное, вырванное из контекста цитирование или изложение высказываний жены. Типичный пример. Жене инкриминируется утверждение, что в советских газетах печатается сплошная ложь. Но при этом в качестве единственного доказательства предъявляется цитата из статьи в газете «Русская мысль», представляющая собой вольное изложение одного из интервью жены в двойном переводе. При этом все содержание пространной статьи о моем пребывании в Горьком в обвинительном заключении и судом не обсуждается. На самом деле жена никогда не употребляет таких обобщенных выражений, как «сплошная ложь». Я обращаю внимание прокурора на неправомерность использования в качестве доказательства вины неавторизованного текста. Особенно возмутительно с нравственной точки зрения использования в обвинительном заключении и приговоре эмоционального ответа жены во время неожиданной для нее встречи с французским корреспондентом через 3 дня после того, как у нее был диагностирован инфаркт. В обвинительном заключении определение суда второй инстанции – и, по-видимому, в приговоре утверждается, что якобы жена говорила, что советское правительство создало условия, чтобы убить академика и ее. Однако, ознакомившись с текстом телеинтервью, можно убедиться, что таких слов там нет. В действительности на вопрос «что же с вами будет?» жена ответила «не знаю, по-моему, нас просто убивают». Речь не шла об убийстве из пистолета. Косвенно же нас, особенно жену, действительно убивают, мы убеждены в этом, убивают травлей и клеветой в печати, только за 1983 год, тиражом 11 миллионов экземпляров, фактическим лишением эффективной медицинской помощи, обысками, изнурительными допросами и судом тяжелобольного человека, лишением нормальной связи с матерью, детьми и внуками. А меня убивают тем, что медленно убивают ее». Важным основанием опротестования приговора является неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. В приговоре не упомянуто, что моя жена является инвалидом Великой Отечественной войны второй группы и что она перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, о чем имеются справки в деле. Не упомянуто, что она больна хроническим увитом и некомпенсированной глаукомой, перенесла 3 глазные операции и кардинальную операцию по поводу тиреотоксикоза, а также не упомянуто, что жена имеет стаж 32 года безупречной трудовой деятельности. Указано только возраст жены и то, что она ранее не была судима. Согласно кодексу, статья 43 УК РСФСР, перечисление в приговоре способствующих смягчению приговора обстоятельств является обязательным. Применяя статью 43, суд был обязан назначить наказание ниже наиболее мягкого наказания, предусмотренного статьей 190 прим. УК РСФСР, то есть назначить наказание ниже, чем штраф. Ссылка таким наказанием не является. Резюмирую. Основанием для отмены приговора суда первой инстанции и определения суда второй инстанции является отсутствие состава преступления в действиях моей жены Елены Боннер, в частности, отсутствие заведомой ложности в инкриминируемых высказываниях Боннер, соответствующих ее убеждениям. Важными основаниями для отмены приговора являются также использование в обвинительном заключении, приговоре и определении явно лжесвидетельских показаний Сереброва, единственного упомянутого в приговоре свидетеля по делу, допущенное фактическое нарушение принципа гласности и неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. Исходя из вышеизложенного, я прошу прокурора РСФСР истребовать настоящее дело в порядке надзора для отмены приговора Горьковского областного суда и определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. Андрей Сахаров, 29 ноября 1984 года, город Горький. Приложение. Первое. Копия определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. Копия приговора Горьковского областного суда не может быть приложена, так как выданная моей жене копия утрачена. Председатель суда по делу, зампредседателя Горьковского облсуда Воробьев, отказал в выдаче копии взамен утраченной, сославшись на то, что к жалобе в порядке надзора нет необходимости прилагать копию приговора. Второе. Копия заявления Андрея Сахарова на имя помощника прокурора Горьковской области Колесникова и председателя суда по делу Елены Боннер, фамилия председателя суда Воробьев. Жалоба отослана ценным письмом 11 декабря 1984 года Уведомление о вручении датировано 17 декабря 1984 года. Копия приговора, выданная моей жене, была похищена из квартиры в августе 1984 года. 6 февраля 1985 года я получил ответ из прокуратуры РСФСР от 31 января 1985 года за номером 13-108-84, подписанным прокурором отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Яковлевым. В ответе нет обсуждения ни одного из моих аргументов. Жалоба оставлена без удовлетворения. Президенту Академии наук СССР Александрову. Глубоко уважаемый Анатолий Петрович, я посылаю вам копию своей надзорной жалобы по делу жены, в которой более подробно, чем это было сделано в моем письме вам, переданном в ноябре 1984 года, показана беззаконность ее осуждения и копию ответа прокуратуры РСФСР. Также посылаю копию прошения о помиловании, которое подает моя жена. Быть может, эти документы, особенно прошение о помиловании, будут вам полезны, если вы сочли возможным поддержать меня в деле о поездке жены. У меня есть серьезные сомнения, дойдет ли прошение жены до Президиума Верховного Совета СССР. Если вы сочтете это целесообразным, я прошу вас способствовать передаче прошения председателю Президиума Верховного Совета СССР. Я прошу вас сообщить мне о вашем решении по моей просьбе и о ходе дела, то, что представляется вам необходимым. Я прошу вас прислать ко мне в Горький вашего представителя для выяснения на месте всех неясных вопросов. Быть может, также целесообразна присылка врачей Академии, кардиолога и окулиста для обследования состояния здоровья моей жены, которая ухудшилась после последнего обследования ее в марте 1984 года. Тогда ее осмотрел профессор Сыркин. Но основные данные о ее здоровье уже имеются в медотделе Академии. Крупноочаговый инфаркт миокарда, частые тяжелые и длительные приступы стенокардии, УВИД, последствия контузии и вторичная глаукома с прогрессирующим сужением поля зрения, облитерирующий эндоартериит, хронический дискогенный радикулит, три глазных и кардинальные тиреотоксикозные операции, необходимость использования глазных лекарств, губительных для сердца, и сердечных, вредных для глаз. Летом 1984 года по запросу следственных органов медотдел выдал справку о состоянии здоровья жены, приобщенную к ее делу. Я надеюсь, что сообщенное мною в предыдущем письме решение выйти из Академии 1 марта 1985 года, если до этого не будет получено разрешение о поездке жены для лечения и встречи с близкими, помогает в ваших ходатайствах. Это мое решение о выходе из Академии наук остается в силе. Однако я предполагаю, что в связи с болезнью Константина Черненко у вас могли возникнуть задержки с выполнением моей просьбы. Поэтому, а также с учетом трудностей связи, я откладываю на 1,5 месяца свой выход из Академии наук при отсутствии разрешения поездки, то есть заменяю дату 1 марта на 15 апреля. Я готов также к другим шагам, кроме упомянутых в письме, если они помогут в вопросе о поездке жены, в том числе и к такой острой мере, как возобновление голодовки. Я пойду на этот шаг в условиях крайней необходимости, ясно сознавая всю меру его опасности для меня и в особенности для моей жены. Убивая мою жену провокационной клеветой в печати, лишая ее возможности увидеть мать, детей и внуков, фактически лишив тяжелобольного человека эффективной медицинской помощи, подвергнув изнурительным допросам, суду и беззаконному осуждению, подвергнув режиму ссылки с обязательными явками на регистрацию под угрозой насильственного привода в любую погоду при любых приступах, власти убивают и меня. Как я вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке, но гибель моей жены, неизбежная, если ей не разрешат поездку, будет и моей гибелью. С уважением, Андрей Сахаров. 12 января 1985 года. Город Горький.